Это решение за нее приняла Катя. Она тихо сказала от кухонной двери: «Впусти его, Яс». Ясмин шагнула назад, позволяя констаблю войти внутрь, и он благодарно кивнул Кате. Ясмин захлопнула дверь, сняла с вешалки пальто, накинула на себя и плотно запахнула Натали, как будто это был корсет, а она леди викторианской эпохи, задумавшись сделать себе фигуру в форме песочных часов. Тем временем Ката расстегнул свое пальто и ослабил шарф, совсем как гость, приглашенный на ужин. — Мы завтракаем, — уведомил его Катя. — Дэниел не должен опаздывать в школу. — Чего надо? — снова спросил Ясмин у полицейского. — Хочу узнать, не хотите ли вы изменить что-нибудь из того, что сказали мне в прошлый раз? Он обращался к Кате. — Нет, ничего изменять я не хочу, — ответила она. — Я должен сообщить вам кое-что и прошу как следует обдумать мои слова, — сказал он. Ясмин вспыхнула. Гнев и страх взяли в ней верх над способностью рассуждать здраво. Она воскликнула: «Да ж чистой воды домогательство! Вот что это такое! Это домогательство! И ты сам отлично это знаешь!» «Яс!» — негромко окликнула ее Катя. Она поставила сковородку на тумбу у кухонной двери, а сама стала стоять в дверном проеме. Свет, падающий из кухни, оставлял ее лицо в тени. «Пусть скажет, зачем пришел. Мы уже выслушали его». Я так поняла, что у него есть кое-что новое. Нет, Яс, нет, к черту! Я не собираюсь позволять какому-то несчастному нигеру с орденом в руках. Мама! В гостиную вошел Дэниел, полностью одетый к школе, и на лице был написан такой ужас, что Ясмин захотела стереть и изъять из воздуха свой крик, где он повис, как злобный забияка, бьющий по лицу не только констебля, сколько ее саму. Ясмин велела сыну: «Иди завтракать». А констеблю резко сказал: «Говори, что хотел, и проваливай отсюда». Невыносимо долгую секунду Дэниел не двигался, словно ожидая указания от полицейского, что-нибудь вроде разрешения сделать то, что велела ему мать. При виде этого Ясмин чуть не ударила сына, но сумела сдержаться. Она сделала несколько глубоких вдохов и пыталась замедлить бешеный бег сердца, потом медленно произнесла: «Дэн!» И тогда ее сын пошел на кухню. Когда он проходил мимо отступившей в сторону Кати, та шепнула ему: «В холодильнике есть сок, Дэниел». Трое взрослых молчали, пока из кухни не донеслись приглушенные звуки, свидетельствующие, что Дэниел, по крайней мере, делает вид, что завтракает. Все трое оставались на тех местах, куда встали после того, как полицейский вошел в квартиру. Описываемый ими треугольник вершинами упирался в прихожую, кухонную дверь и телевизор. Ясмин хотел поменять место, присоединиться к своей любовнице, но успел сделать лишь пару шагов, потому что первые же слова полицейского заставили ее остановиться. «Обычно выглядит не очень красиво, когда история меняется слишком поздно, мисс Вольф. Вы уверены, что в тот вечер были здесь и смотрели телевизор? Мальчик подтвердит это, если я спрошу его?» «Оставь Дэниела в покое!» — взвизгнула Ясмин. «Я не позволю тебе говорить с ним!» «Яс!» Тихо, настойчиво проговорила Катя. «Может, пойдешь позавтракаешь? Потому что констебль хочет поговорить со мной. Я не оставлю тебя одну с этим типом. Ты знаешь, как работают копы. Им нельзя доверять ни в чем, только...» «Только в передаче фактов», — закончил за нее Ката. «Если будете доверять фактам, которые я вам сейчас скажу, то это меня вполне устроит. Так что насчет того вечера мне нечего добавить к тому, что я уже говорила». «Хорошо», —